Урмузов не ответил, повернулся к Николаеву и протянул руку. «Будь любезен, Коля, дай, пожалуйста, щетку. Опять где-то вывозился». Он поднялся и вышел на кухню. Колосов притащил тарелки с омлетом и ветчиной. «Учти, Татьяна, заготовлено и на тебя». «А мне как раз кстати, так устала». И, наклонившись к нему, тихо спросила. «Ты Урмузова знаешь?» «Откуда? В общем-то, тип. Да черт с ним!» Вошел Урмузов и сел в самый угол. Колосов достал бутылку спирта. «Тебе налить, Таня?» «Если есть красненькое, это не могу». «Пожалуйста», — улыбнулся Юра и, запустив за диван руку, вытянул когор. «Специально для тебя. Сегодня праздник. Как-никак приехал большой друг». И он стал разливать по стопкам. «Мне не нужно, не употребляю», — отодвинул стопку Урмузов и налил себе стакан воды. «Как ни встреча, обязательно выпивка. Не находит ли секретарь комитета, что с этими пережитками следует бороться?» Татьяна засмеялась. «Если все в меру, так что здесь плохого? А пережитков у нас хватает и более серьезных». Урмузов не ответил. Молча поел и лег на диван, взяв с полки том Ленина. Навигация открылась раньше обычного. Стали прибывать уголовники. Краснов разрешил подобрать для мастерских квалифицированных специалистов. Юра побежал в лагпункт. От проходной до конторы на чемоданах, баулах и просто узлах сидели заключенные, дожидаясь своей очереди. В коридоре и в кабинете толпились люди. Фомин за столом просматривал личные дела, знакомясь с прибывшими. Тут же комплектовались бригады. Колосов сел за приставной столик. Вперед выступил бородатый мужичишка с жилистой шеей и мутными глазами. Смотрел он безразлично и тупо. «Ваши установочные», — раскрыл дело Фомин. «Ась!» — старик приложил к уху ладонь. «Хвамилия! Так оно там, как есть, все прописано». «Статья!» «Как тебе это сказать?» Захлопал он ресницами. «За что нашего брата-христианина? За расхищение, значит, картошка там, колоски». Он переступил с ноги на ногу, посмотрел на носки прожевших ботинок и не спеша пояснил. «Оно энто голодно в тот год было, не урожай». «Значит, под закон от 7 августа 32 года?» «Выходит, оно так». «Плотничать умеете?» — вмешался Колосов. «Оно по христианству все приходилось». «Пойдете в механическую базу плотничать», — сказал Юра и забрал у Фомина формуляр. «Энто, как скажут, нам все одно», — безразлично ответил старик. Высокий человек с бледным лицом и тяжелыми веками, сползающими на глаза, подошел к столу. «Наш вам, гражданин начальник!» — оскалился он, опустив тяжелую челюсть. «Не узнаете, Гайдукевич? Калюха? Значит, все же подсунули?» Калюха сделал обиженное лицо. «Но зачем так, начальник? Стареем, умнеем. Последнее время все как по маслу, без задоринки. Загляните в кондуит, а поставите к месту, и разлюли малина, не нахвалитесь». Колосов просидел еще с полчаса. Проходили все бывалые. Был смысл подождать нового пополнения. Юра ушел. По дороге заглянул в мастерские. Когда вышел, уже рассвело. Где-то на сопках прозвучал гоголь гусей, и им сразу же откликнулись мелодичным курлыканьем лебеди. Юра остановился. В лужах, на реке и даже в кюветах плескались табунки дичи. По краям насыпи плотными рядами сидели турухтаны и кулики, похожие на придорожные камни. Но вот шум крыльев и тихое покрикивание птиц стали доноситься все чаще. «Ребята, летят!» Захлопали двери. Охотники бежали к реке. Юра стоял зачарованный и слышал только звуки полета, всплески воды, громкие удары своего сердца и хор перекликающихся птичьих голосов. «Да стреляйте же, черт возьми, гуси!» — послышался страстный шепот за спиной. Юра вздрогнул,